А личность, понимаешь, когда вот, ну как, когда вот они быстро разбогатели, а личностями остались мелкими, что они делают? Они сторожат свое богатство. Да, они боятся его потерять. Начинается вот эта гонка за богатством. А хорошо, скажи, вот на мне один костюм. Скажи, я еще один могу на себя одеть? Нет. Остальное все там. Так зачем мне там 20 костюмов? Ну, еще, может быть, один и нужен. А когда начинается... Мне очень нравится, Сократ хорошо говорил, Бог ты мой. Зашел в антикварный магазин и сказал, ох, Бог же мой, как много вещей, которые мне не нужны. Ну, понятно, беготня за роскошью – это духовно бедных людей. Оно мне надо, я сейчас в алмазах не разбираюсь. И не знаю, зачем оно мне надо. Человек должен чем-то выделиться, да? Мозгами, конечно, ему и положено выделяться. А мозгов нет, тогда нацепляют на себя вот эти одежды и прочее, прочее. Драгоценности, мишура. А идея личностного роста, о которой я все время говорю, она как... Об этом надо беспокоиться. Тогда ты не боишься потерь. И тогда ты прошиваешь вот эту, казалось бы, плотную оболочку. Вот так вот, как через масло проходишь. Вот я говорю, трудно. Но не надо воевать напрямую. Под ковром не надо находиться. А где-то в стороне. Это вот прорежешь моментально. Ну, несколько человек есть, которые, конечно, понимают, что на первых порах надо просто слепо слушаться меня. Вот просто слушай, я говорю, то и делать. Вот, а Азрет, например, я понял, он далеко по идее пробил. Но он один раз не выполнил, не верил в систему. Это ему обошлось 10 или 15 тысяч долларов. Я уж точно не помню. Вместо того, чтобы устроиться на работу в сентябре, он устроился где-то в январе. Наша методика позволяет видеть будущее. И читать в ней, как в книге. А это что? Это делает тебя уверенным даже во время неудачи.